Глава 10. Пионер всем балбесам пример. Улицу Эстонскую нашли быстро. Я даже ее смутно помню. Бывал тут в бытность учебы в военном училище. Эстонская — это, как выяснилось, возле нашего пьяного угла. Кто был курсантом, должен непременно знать, какой объект скрывается под этим странным шифром, потому что пьяный угол есть в любом военном вузе. Ключевое слово — военным. За этим туманным наименованием, как правило, скрывается угол забора, где безопаснее и легче всего лазить в самовольную отлучку. А пьяный он, потому что конструкция сего уникального места позволяет хоть и с трудом, но все же попадать обратно, на территорию училища, любому человеку, пусть он даже частично или окончательно выведен из строя токсинами алкалоидов. Проверено. Так вот, наша эстонская улица оказалась прямо напротив пьяного угла Симферопольской кузницы боевых комиссаров стройбата, перпендикулярно широкому проспекту, проходящему вдоль черного кованного забора училища. Коротенькая улочка, 100 метров нет, кривая и в меру загаженная, незаасфальтированная, по центру хаотичный арык. Водоотвод от колонок и общих дворовых кранов, куда дружно выплескиваются еще и помои с кухонь, как в Средней Азии. Явный признак татарского поселения. На то же самое указывают и своеобразные дворы на 3-4 семьи, узкие и длинные, коротким торцом выходящие на улицу. Общий туалет по центру с 2 дырками из гендерных соображений. Вход в него, что любопытно, развернут к стене, в сторону соседского двора, дабы не портить собственный дизайн и ауру. А соседи нехай сдохнут, подонки. Рядом с туалетом общий кран водопровода. Редко у кого труба идет прямо в дом. Все затариваются водой посредством банальных ведер, даже зимой. Тут же летний душ с дырявой бочкой над головой. Когда холодно, моются дома в тазиках. Живут в малюсеньких мазанках. Темных и приземистых, но прихожая есть у каждой конуры. Предбанник, сени, не знаю, как они их называют. Там, как правило, стоит примус, или конфорка с газовым баллоном. Стало быть, кухня. Отопление печное. У каждой семьи напротив общего туалета сарайчик для угля. Дровами тут не топят, разве что предварительно разжигают топку. И горят все эти трущобы только в путь. Ну, впрочем, я увлекся. Просто в свое время снимал угол в подобных Шанхаях. Скажу больше, жену в роддом отсюда отвозил, а потом целый год в этой антисанитарии сына пестовали, стараясь купать его по 2 раза на дню. Все вокруг казалось грязным и засаленным. И ведь живут же люди. — Ничего мы тут не узнаем, — проворчал Сан Саныч. — Зыркают тут на нас, как на чужаков. Мы что, в орду попали? — Ты нормальный? — изумился я. — Вообще-то крымских татар депортировали 30 лет назад. В Среднюю Азию, на секундочку. Ты где вообще тут орду нашел? — Да вон, гляди, старушка. Она реально коричневого цвета. Словечко «реально» эти дети застойного социализма у меня подцепили. То ли еще будет. — А дети? — не унимался Казет. — Вон, смотри, скажешь, русаки? — Нормальные казахи, — пожал я плечами. — Или вьетнамцы, братья наши по борьбе с злобными янки. Точнее, дети наших братьев. — Ничего мы тут не выходим. Отчасти он прав. — Давай, наверное, Саныч, разделимся. Ты дуй в милицию, у них областной информцентр на проспекте Кирова, недалеко отсюда. А я, а мне... Пойдем-ка на рынок, купишь мне галстук пионерский. — Чего? — Частицу знамени нашего, цвета крови героев. И это без шуток, заметь. Да, и значок с пылающим дедушкой Лениным тоже пригодится. Ты это, все-таки, насчет Ленина надо бы повежливей. А че, заложишь? Да не боись, я дедушку Ленина уважаю. Его весь мир уважает. Мне просто фанатизм не нравится. Любой. Особенно полурелигиозный, заметь. И рвение балбесов, которые завтра переобуются ровно в другую сторону, не поморщившись. Что называется, в воздухе. И вашего дедушку будут клясть почем зря, с таким же азартом, как молились на него раньше. — Да ну, бред какой-то. Что значит переобуются? Чтобы у нас в стране проклинали Ленина, ты вообще такое представить можешь? — Могу, — искренне заверил я его. — Да ты не заморачивайся. Идем. Вон, рынок виднеется. Должны же быть галстуки там. Пионер он всем балбесам пример. — Ну, идем, подрастающий антисоветчик. А ты душитель свободы, жандарм КГБшный. А ты... А тебе, кстати, еще год до пионерского возраста пыхтеть, в курсе? От горшка два вершка. Ты думаешь, меня мерить будут? Рулеток не хватит. Пошли, пошли, время не терпит. Мне домой надо вернуться до окончания школьной продленки. А вечерняя электричка идет дольше утренней. Лишних полчаса на Маккензиевых горах стоит. Встречку ждет. А ты откуда знаешь? Знаю, потому что на выходных из училища ездил домой именно на этой электричке. Только когда это еще будет? Да и будет ли в этом варианте моей жизни? Знаю и все. Купили два галстука и два значка, на одном из которых, кроме надписи «Будь готов», красовалась крупная «Отличник». Я, если честно, такого раньше не видел. Избавившись от вечно ноющего казета, я расстегнул пальто, синий школьный пиджачок и аккуратно разместил символ пионерии под воротник рубашки. Узел завязал по-артековски, с шиком. Был у нас такой писк моды когда-то. Нацепил отличника на самом видном месте, а из второго галстука сделал себе нарукавную повязку. Таким вот патриотичным папуасом и стал прогуливаться по эстонской. На меня поглядывали. Мелкие казахо-вьетнамцы даже следом увязались, пока я тайком не шикнул на них. Взрослые смотрели с непонятным выражением лица, но достаточно дружелюбно. Вот, вот что мне надо. Дряхлая старушка беспомощно силилась нажать на тугой рычаг водяной колонки. Похоже, не во всех дворах есть водопровод. Мучаются люди, понимаешь? «Бабушка!» — заорал я, бросаясь к ней со всех ног. «Операция Тимур и его команда! Помогаем пожилым людям! Давайте мне!» Старушка опасливо попятилась от такого неожиданного наезда, а я уже тискал ржавую железяку, пытаясь удержать оптимальный напор водяной струи, гулко громыхающей по жестянке старенького ведерка. — Ты чего-то, родимый, кричишь-то? Никак помочь бабушке хочешь? — Ага, вот наберу сейчас воды, отнести помогу. Вы далеко живете? — Да почитай, тут и живу. Вот сюдой, во дворе и дома. — Ну ничего, сюдой и отнесу. А может, что еще помочь? Уголь там потаскать, печку растопить? Я могу. А зачем это? Ну, как вы не понимаете, бабушка, я же пионер. Всем ребятам получается пример. Наш девиз всегда готов. Меньше дела, больше слов. Ай, наоборот. Бабуля хмыкнула. Рассмешил старушку. Развернул избушку. Смеющийся человек более открыт и менее бдителен. Смех — коммуникационный мостик первичного контакта. Интуитивно об этом знает любой мужик, который хоть раз в жизни пытался охмурить противоположный пол анекдотами. — Ну, пойдем, пионер, поможешь бабушке угля натаскать. Пошло-поехало. Потом напросился печку растопить, самолепную и жутко пожароопасную конструкцию со щербатыми чугунными кольцами сверху. Перепачкался, перемазался, потом был отмыт полунагретой водой, не весь, не думайте, только руки и наглая физиономия, и дождался, наконец. — Отчего это раньше тут пионеры не ходили, не помогали старым людям? Хорошо ведь помог как, и мне одиноко и не так скучно тут с котами да с тараканами. — Да потому, бабушка, что боятся наши пионеры. Говорят, убийство здесь после войны было, топором кого-то порубали. — Убийство? Не знаю. — Говоришь, после войны? — Чуть раньше, в 44-м, сразу после освобождения города. — Так не было ж меня тут. Мы, почитай, в 60-м только сюда и переехали. С дедом моим, а потом я одна осталась. Мимо. Плачевная ситуация. Мой благородный труд оказался напрасен. — А может, тут старожилы есть? — в лоб спросил я, уже особо не маскируясь. — На этой улице я имею в виду. Может, кто слыхал про преступление это? Уж больно интересно нашим пионерам. — А я и не знаю, — пожала старушка хрупкими плечами. — Разве что Маруся. — Маруся? — Она вроде давно здесь живет. Дочь у нее шалава. Двух сорванцов уже нагуляла от разных мужиков. И оба ее поматросили и добросили. Один токарь с завода, а второй — милиционер. — Вот эта информация мне прямо в тему. — Помочь людям надо. Я вскочил и деловито засобирался. Как же они без мужской пионерской руки? — А чайку, родимый? — Бабуль, нам, пионерам, дело превыше всего. Где, вы говорите, там Маруся живет? — Так, почитай, тут, за стенкой, в соседнем дворе. Ну, я побежал. Время поджимает критически. Через час нужно уже быть на вокзале, а отсюда троллейбус пыхтит минут 40. Некогда тут благотворительностью заниматься. Кто там? Всесоюзная пионерская летопись. Понес я первый пришедший в голову бред. Откройте, пожалуйста. Дверь резко распахнулась, и на пороге настороженно замерла худая, быстроглазая тетка с неприятным скошенным подбородком и неожиданно красивыми пушистыми ресницами, чудесным образом преображавшими ее вытянутое костлявое лицо. — Чего надо? — Добрый день, гражданка! С пионерским приветом! — жизнерадостно салютнул я правой рукой. — Позвольте мне поговорить с бабушкой Марусей, с вашего разрешения, разумеется. Коротенький исторический опрос. Уверяю, это не займет много времени. Такая симпатичная женщина ведь не откажет пионеру. Дамочка оторопела, хлопала своим достоянием и врубиться никак не могла. Что это за напор такой неожиданный, еще и с комплиментами? — Кто там, Танюша? — донеслось из глубины комнаты. — Пенсию принесли? — Ага, дождешься. Только все равно это к вам, мама. Проходи, что ли, не разбувайся. Кто это ко мне? Мальчик? Ты кто, мальчик? Я Витя, пионерский летописец. Собираю информацию о преступлении 44-го года на улице Эстонской. Вы ведь помните? Пожалуйста, помни, бабуля, родная, светочей моих, вспомни. Бабуля всплеснула руками и молча уселась на диванчик, занимавший в прихожей половину площади. Господи Иисусе, преступление! Ведь было же, было! Я чуть ли не пританцовывал уже от нетерпения. Неужели и здесь в молоко? Не переживу. Как же не быть, было? Я ухнул на диван рядом с бабулей. Жалобно пискнули пружины. Бабушка Маруся, расскажите. Сейчас я не буду записывать, запомню пока. Где это случилось? О, Господи, да здесь за стенкой и случилось. Она махнула в сторону двора, откуда я только что пришел. Татарка там старая жила с дочерьми да с внуками, а рядом, по двору, дед старый, глухой. Так убили их всех ночью спящими. И тихо так, не слышал никто. Утром только встаю я на фабрику, а за стеной воет кто-то. Думал сначала собака, была у них там старая, а нет, сумасшедшая одна. В этом же дворе и жила, татарка за ней присматривала. Так юродивая только одна в живых и осталась. Сумасшедшая? Как есть, тронутая. Еще при оккупации сюда ее с лазарета привезли зачем-то. Вроде шишкой какой-то в комендатуре была, переводчицей, что ли. А как заарестовали ее немцы, так она с ума и сошла. Уж не знаю, чего с ней там в тюрьме супостаты делали. А потом, куда она девалась? Да никуда. Так и жила в том дворе. Туда никто больше и не селился. Страсти-то какие. А потом муж ее объявился, раненый был, лечился все время. Весь изувеченный, в чем только душа держалась. На фронте ранили? Какой там? Тоже в тюрьме немецкой. Их, почитай, вдвоем и заарестовали, только она умом тронулась, а он живуч оказался. Прожили еще с годик тут, а потом и умерла болезная. Тихо и незаметно. Утром не проснулась. Отмучилась, стало быть. А муж? А муж съехал. Не знамо куда. Тоже, наверное, помер уже. Не жилец был. А звали, звали их как? Она Дарья. Дашенька. Хорошо помню. А его звали как-то по-простому. То ли Семен, то ли Сергей. Степан. Не помню. Его не видно и не слышно было. Болел все. А фамилия какая у обоих? Лихо. Лихачук, Лихощук. Не, не фамилия, это мужики его так кликали, Лихо, болезный, мол. Кличка, что ли? Ну-ка, почитай, кличка. А от фамилии или нет, не помню уже. Тогда много было больных мужиков. Кто без руки, кто без ноги, а кто вообще без глаз. Людей за колючку сажали тут, в северной части города. Птичник бывший был, совхоз. А там ироды глаз людей лишали. Плетью, говорят, специально кто-то выбивал. — Ага, было уже такое. — Шайтан? — Кто? — Ну, палача этого с плетью, как звали, Шайтан? — Ой, не знаю, дорогой ты мой. То, что не хрест, это точно. Ни гроба ему, ни покрышки. Там в полицаях русаков и не было, почитай одни нехристи. — А этот лихо, русак? Чистокровный. С Украины откуда-то. Или нет. Или вообще местный. Ой, я не разобралась. По говору вроде западенец. Чернявый сам. А заарестовали их с женой немцы тут вроде как местных. Не знаю, да и не интересовалась особо. Своих было бед не перехлебать в обед. А этот изуродованный муж работал? Чем жил-то? Да вроде пособие по инвалидности. Какая работа? Не пил, не курил. Вот и хватало грошей этих. А потом исчез куда-то. Ни с кем не попрощался, ничего с собой из скарба не забрал. Вышел из дому и не вернулся. Может, и убили где? Почему вы так решили? Сынок, ничего я не решила. И шел бы домой уже, только душу разбередил. Последний вопрос, бабушка Маруся, — взмолился я. Ну, давай, что с тобой поделаешь? Нашли убийцу-то? Кто татарку с дочерьми порешил? И деда? Какой там? Взялись было искать, допрашивали всех, а потом как отрезало. Не до того, видать, было. А и хватит беседовать. Иди, дорогой, плохая эта история для вашей летописи. Ну да. Спасибо, баб Маня. Здоровья вам. И тебе не хворать, пострел. Дай бог мужа вашей Танюхе. Иди уже, балабол. Иду. Вот, значки пионерские. Это подарок вашим внукам. От старшего поколения младшему. Нехай растут отличниками. Блин, опаздываю на вокзал. Шибче несите ноги.